Наконец Руткер устало махнул рукой. «Делай, как знаешь, но чтобы всегда была рядом со мной. Не хватало мне еще мотаться по всему Верейну в твоих поисках». Альвильда радостно кивнула. Не стал больше спорить Игартош, а только повторил жест деда. «Мы выступаем завтра утром. Надеюсь, тебе не понадобятся долгие сборы. Я готова идти мстить хоть сейчас. Сейчас не нужно. Будем действовать по плану. От этого зависит наш успех. Каждый занимает свое место и выполняет свою задачу». «Правильно, дед. Правильно, внучек. Правильно. А твое место, Альвильда, я еще раз напомню, рядом со мной. Расскажи последние новости с Верейна», — попросил Гартош, и ехидно добавил, «для нашей новой участницы». Альвильда, словно не замечая иронии, сидела важно и торжественно. «За последний день ничего особенно не изменилось», — начал маг. «Ведьмы явно прослышали о нашем походе и ведут неспешную подготовку. Но наша хитрость сработала, они не ожидают, что мы ударим так рано именно по ним, поэтому не стягивают силы в места предполагаемых прорывов. Это не может быть ловушкой, показать нам только то, что мы должны увидеть, а не то, что есть на самом деле». «Может», — спокойно согласился с внуком Руткер, «но мы сделали все возможное, чтобы избежать ловушек. Наши соглядатаи действовали предельно осторожно, и я думаю, мы видели истинную картину. А даже если не так, то, что это меняет? Ничего», — в один голос ответили Гартош и Альвильда. «Карательный поход состоится, даже если нас там будут ждать все ведьмы Верейна», — добавил Гартош. «На этом, пожалуй, и закончим», — сказал Руткер. «У нас не так много времени, чтобы закончить все наши дела». Гартош поднялся вслед за дедом. «Да, дел слишком много, но я отложу все и загляну в одно место, где однажды мне уже оказали помощь». «Куда?» — с интересом спросил Руткер. «Я отправлюсь в храм Келесы». «Я с тобой», — тут же поднялась Альвильда. «Мне тоже есть о чем попросить богиню мести». Командор колебался недолго. «Если уж кому-то и просить помощи, то это тебе». Храм Келесы встретил просителей привычной здесь тишиной. Не самому популярному божеству он посвящался, поэтому его посетители не любили попадаться на глаза. Гартош опустился на одно колено. Альвильда упала на оба и, глядя в глаза каменной богини, горячо зашептала: «Только на тебя моя надежда. Я знаю божественное, ты меня поймешь. Меня переполняет ненависть и жажда мести, и они требуют выхода. Эти твари из Верейна отобрали самого дорогого мне человека, и они не имеют права на жизнь. Чтобы отомстить, я готова на все. Я буду разрывать их младенцев и пожирать их сердца. Я...» «Достаточно», — раздалось над головой у Осколов. Гартош узнал этот голос, и знакомое чувство внутреннего холода, казалось, превратил кости в лед. Он поднял голову. Богиня внимательно смотрела на Альвильду, и та не отводила взгляда. «Ты стала настоящим Осколом», — произнесли каменные уста. «Помоги», — тихо и отчаянно, почти проскулила Альвильда. Келеса не ответила и посмотрела на Гартоша. «К хорошему привыкаешь быстро, так и молодой Оскол, получив помощь раз, ты пришел и второй. Похоже, ты решил моими руками решать свои проблемы». «Свои проблемы я решаю своими руками», — благоразумно удержавшись от резкости, ответил Гартош. «Но твоя помощь мне требовалась тогда, еще больше она нужна сейчас. Я благодарен, что ты помогла нам в той битве, и мы посвятили победу тебе». «Я знаю», — улыбнулась статуя. «Даже часовню мне посвятили. Как трогательно. Помоги нам и сейчас, и слава о тебе разнесется далеко за пределы Эктива». «А нужна она мне, эта слава?» «Нужна», — уверенно сказал Оскол. «Любому богу нужно подтверждение его силы, и чтобы его славили как можно больше смертных. Это не всегда так, мой мальчик», — переводя взгляд с одного Оскола на другого, ответила Келеса. «И я не знаю, решила бы я тебе помочь, не приведи ты Альвильду. Ее желание отомстить гораздо выше твоего, а я всегда питала слабость к решительным женщинам, жаждущим отомстить за своих мужей. Так что вы пришли в нужное место». «Спасибо великое», — забормотали просители. «Но моя помощь будет не настолько весомой, как в прошлый раз. Ведь вы идете в другой мир, мне не подвластный. Там другие боги и другие законы. И правящим там богам, конечно, не понравится вмешательство чужих божеств. Так что моя помощь может оказаться для вас очень плохой услугой. Она может привлечь внимание бессмертных сущностей, и вы будете иметь дело не только с ведьмами, но и с демонами. В лучшем случае с духами. Кто вмешается позже, для нас не так важно», — сказала Альвильда. «Главное — отомстить виновникам гибели наших близких». «Я ждала этих слов», — кивнула Келеса. «Месть превыше всего, превыше жизни. В этот раз помощь получишь не ты, Гартош, помощь получит жаждущая мести вдова, хотя выиграете от этого все вы. Во всяком случае, я на это надеюсь. Статуя слегка наклонилась, нижняя правая рука богини мести пришла в движение и протянула Альвильде, застывший лепестком пламени кинжал. Держи. Пламя истинной мести, это самое большое, что я могу тебе дать. Его силы достаточно, чтобы отомстить твоим обидчикам, но оно не бесконечно. Статуя выпрямилась. А теперь идите, пока я не слишком поразилась своей щедрости. Спасибо, великая, поклонился Гартош, и поспешно потянул к выходу Альвильду, не отводящую восхищенного взгляда от пламенного клинка. Альвильда была настолько поражена подарком, что забыла поблагодарить богиню. Но, похоже, та не особо нуждалась в благодарностях, сияющие восторгом глаза смертной, служили лучшей благодарностью. На выходе из храма, Осколов ожидал еще один сюрприз. Едва они переступили порог храма, как кинжал вырос, вытянувшись до полноценного меча. Вдова Гнивера чуть ли не пустилась в пляс от счастья, но удержалась, только прижалась губами к темно-серому лезвию, оставив на нем четкий отпечаток. 19. Руткер с Гартошем готовили войска к межпространственному переходу. Все выглядело как обычные учения, и только самые проверенные командиры знали, куда они на самом деле отправляются. А отправлялись они в Верейн, родину ведьм. Гартош, отвечающий за подбор кандидатов среди военных, старался отобрать тех, кто особенно пострадал от происков ведьм. Ведь в их мире придется проявить невиданную жестокость, такую, чтобы выжившие содрогнулись и тысячу раз подумали, прежде чем ступать на Эктив. Поэтому добровольцы, потерявшие родных и близких в последней войне, имели несомненное преимущество перед остальными претендентами. В карательный отряд полностью вошел Черный легион и около 4000 бойцов из других частей. Большую часть пехоты должны были забрать с собой единороги, оставшихся перебросит 1500 участвующих в походе магов. Черные полки с пассажирами должны высадиться в разных точках, и для каждого определялась отдельная задача. Верин представлял собой небольшой мир, но с огромным магическим потенциалом. В нем находилось 3 небольших континента, 2 из которых располагались в южной части мира, 1 в северной. Многочисленные острова Мстителей не интересовали. Лавариты, клан ведьм, посмевший напасть на Виктанию, проживал на одном из южных континентов и занимал небольшую территорию. На землях клана находилось 2 города, 3 крепости и несколько десятков сел. Если по меркам Эктива, то не густо, и можно было только удивляться, как такая мошка посмела напасть на великана. Но хорошо знающие Верейн не удивлялись. Практически все жители этого мира владели магией, а в ведьмы отбирали самых сильных. Нужно сказать, что в Верейне обитали не только ведьмы. Были и другие народы, целые государства, где правили мужчины. Но мужское население этого мира значительно уступали женщинам в мастерстве владения магией, таковы были особенности мира. Разные кланы ведьм жили обособленно друг от друга, среди других народов, и эти народы, как правило, не дружили с ведьмами, боясь и ненавидя их за могущество. Так что и виктанийцев теплилась надежда, что помощь ведьмам скоро не придет. Быстрая подмога от других кланов могла прийти только через подпространство, а его Руткер планировал заблокировать, этому научились у самих ведьм. Кроме того, был расчет, что после атаки виктанийцев, клан лаваритов станет легкой добычей, если не соседей, то других кланов, и им будет не до ответного удара. Руткер давал последние указания магам и командирам черных полков, куда они должны перейти. Точки выхода тщательно разведали, ведь ведьмы отнюдь не были глупыми созданиями, и в местах, где выход из-под пространства был наиболее легок, наставили хитрых магических ловушек. Кроме того, ловушки разбросали на всех подходах к немногочисленным городам, крепостям и даже селам. Так что операция «Возмездие и устрашение», как назвали ее осколы, никак не могла стать легкой прогулкой. Последние распоряжения розданы, последние цели указаны, и маги-разведчики растаяли в межпространстве. После долгой минуты ожидания пришел ответ: дорога свободна. Черные полки, вместе с приданными им магами, уходили в магическое марево, чтобы вынырнуть в другом мире. Гартош отправлялся в Верейн вместе с полком Вирана, на долю которого выпадала самая сложная задача – участие в захвате Саентаны, главной крепости ведьм. В первоначальном плане, единороги не должны принимать участие в прямом штурме крепости, а только доставить бойцов к ее стенам. Но никому не было известно, как боги бросят кости. Полк Вирана появился возле Саентаны почти одновременно с магами, опоздав на несколько секунд. Это сделали намеренно, с тем, чтобы маги могли нейтрализовать самые опасные заклинания ловушки. Полк вышел компактно, никаких скачек, это помогло перенести в чужой мир часть родной магической энергии. И эта энергия сыграла роль щита, приняв на себя первый удар враждебной магии. Гул и тяжесть в голове виктонийцы почувствовали сразу, но это можно было перетерпеть, а более опасные проявления вражеской магии уже подавили. Пехотинцы сходу бросились к воротам замка, которые маги пытались удержать открытыми. Но такой удачи боги виктонийцам не дали, закрытие ворот было слишком отработанным элементом, чтобы ведьмам не удалось его проделать. Засияли на надворотной арке и на самих воротах защитные руны, упала кованая толстая решетка, перекрывая проход, а затем закрылись и сами ворота. Начал было еще подниматься и подъемный мост, переброшенный через глубокий ров, но несколько мощных пульсаров пережгли цепи и мост упал на место. Захватить ворота открытыми было бы слишком большой удачей, поэтому виктонийцы на это не слишком рассчитывали и сразу стали штурмовать стены. Основу штурмовых групп составляли барсы и бойцы из других горных легионов, чья способность преодолевать высокие препятствия не вызывала сомнений. Выпущенные из мощных арбалетов, полетели вверх заговоренные кошки, с прикрепленными тонкими прочными веревками. Весь расчет штурмующих стены строился на том, что защитники не смогут появиться на стенах вовремя и в нужном количестве. Маги поддерживали атакующих как могли, и не оставляли попыток взломать ворота. Гартош видел, какое сложное заклинание плели виктонийцы, как оно распухало от переполняющей его энергии, и как, полностью сформировав, его направили в сторону ворот. Разрушительное заклинание в форме трехшитового светло-зеленого шара, сначала медленно, а затем все быстрее понеслось к крепости, поглощая по пути направленные в него заклинания. Сразу видно, маги Виктании действительно хорошо подготовились к атаке. Шар, достигнув ворот, увеличился еще на шет и стал ослепительно белым. Взрыв прогремел такой силы, что штурмующие стены горцы чуть ли не посыпались вниз, и только то, что их предупредили, помогло им удержаться, прийти в себя и продолжить подъем. Немногочисленные пока защитники стен информацией о заклинании не обладали, поэтому им досталось по максимуму. Замешательство защитников помогло нескольким штурмующим группам подняться наверх и завязать бой на стене. Заклинание виктонийцев произвело колоссальные разрушения. Ворота разнесло напрочь, половину решетки оплавило и открылся проход вовнутрь. Кроме того, обвалилась часть стены, хоть и не настолько, чтобы можно было атаковать через провал. А атаковать никто не спешил, во всяком случае бросать вперед пехоту. Длинный проход к внутренним воротам перекрывала еще одна решетка, и все, кто рискнул бы туда броситься, оказался бы в ловушке. Но разрушительное заклинание оказало неоценимую услугу бойцам, штурмующим стены. Решив, что возле ворот вот-вот произойдет прорыв, ведьмы бросили туда основные силы, не послав на стены должной поддержки, и тут же были за это наказаны. Захватив на сенах несколько плацдармов, горцы быстро стали теснить немногочисленных защитников, давая подняться все новым штурмующим группам. И битва приняла другой оборот, более насыщенный. С невысоких башен по стенам ударили разнокалиберные заклинания. Обычные огненные шары сменялись пульсарами, из дальней, противоположной стены по штурмующим хлестнула розовая молния, вышибая жизнь из подвернувшихся под удар. Несколько башен объединили силы и между ними зарождалось что-то мощное и враждебное. Но маги Виктании тоже не сидели сложа руки. Не распыляясь на мелочи и выделив для защиты штурмующих только необходимый минимум, они нанесли по одной из башен концентрированный таранный удар, практически обрушив ее вовнутрь. После гибели одной из башен, хитрое заклинание ведьм распалось, и воссоздать его больше не решались, уж больно много сил и времени оно отнимало. Маги и ведьмы стали просто обмениваться ударами, теперь больше рассчитывая на индивидуальное мастерство, чем на коллективное творчество, и почти не вмешиваясь в рукопашные схватки. Оценив происходящее, Гартош отдал распоряжение Вирону: «В штурм пока не вмешивайтесь, для этого есть пехота. К тем трем сотням, что ты направил в села, добавь еще две, остальные пускай остаются на подхвате, а я проверю, как остальные». И в сопровождении десятка охраны и верного Аруша, Гартош отправился в инспекцию по остальным полкам. Полк Элькана поддерживал штурм Талафисы, замка, где обучались молодые ведьмы. Начинающие ведьмы еще не обладали той силой, знаниями и опытом, которые помогли бы им на равных биться с опытными бойцами и магами, закаленными в боях и переполненными ненавистью. Ворота не удалось захватить и в этом замке, поэтому и здесь большая часть внимания уделялась стенам. Возле Талафиса за виктонийцами был явный перевес в магах, чем штурмующие тут же и воспользовались, сумев погасить активность противника в ближайших к прорыву башнях. Некоторые маги расслабились, и чтобы не утруждать себя подъемом на стены по веревкам и лестницам, попытались пролевитировать, за что тут же поплатились. Притихшие было башни, взорвались целым роем простейших огненных шаров и молний, и взлетающим магам не все удалось отбить. Шестеро магов свалилось почти с десятишитовой высоты, и Оскол не был уверен, что все там обошлось безобидными увечьями, наверняка кто-нибудь свернул себе шею. Маги уже почувствовали себя хозяевами положения, кивнул на незадачливых летунов Фалькон, а у девочек зубки прорезались. Ты забудь, что здесь девочки, а лучше думай о том, что скоро эти ведьмочки подрастут, подучатся, и снова придут к нам, да не одни, а с кентаврами, и снова будем останавливать их ценой жизни наших ребят. Я то помню, ответил полковник, но как поведут себя штурмовики, когда прорвутся вовнутрь, а что тут гадать, вон одну башню уже захватили, пойдем, посмотрим, заодно и разомнемся, с готовностью согласился Алькан, и отдал распоряжение сотникам. Прочесывать только ближайшие села, в дальние не соваться, а то подпространство сейчас перекрыто, помощи, если что, не дождетесь. Через эту блокаду, вон, Алькан кивнул в сторону Гартоша, только командор может шастать туда-сюда, остальным это не под силу. Командор, полковник, охрана одного и другого, а также вездесущий Эруш, поднялись по веревочным лестницам на узкую стену, и пошли к ближайшей башне, не оставляя без внимания башни дальние. Дверь в башню вышибли мощным магическим ударом, и ее буквально вмяло вовнутрь, сорвав вместе с петлями и замком. Бой уже вышел за пределы башни, и в ней наблюдалось относительное затишье, только сверху доносились сдавленные крики. Об источнике криков Гартош и Алькан догадались сразу, едва заглянули под лестницу. Там лежало с десяток женских тел, половине на вид не больше 13 лет. Перед смертью всех зверски изнасиловали. Наверняка на верхнем этаже башни завершали то, что начали здесь. Алькан и Гартош старались не встречаться друг с другом взглядами. «Похоже, что эти к нам больше не сунутся», — пробормотал Алькан. «А что они хотели?» — пытался разозлить себя Гартош, влезть в дела чужого мира и думать, что все пройдет безнаказанно. «За смерть наших детей ответят их дети». Пошли на стену, и командор первым шагнул из башни. Этот кусок стены также был усеян телами, в основном обороняющихся, лишь половина из которых были мужчины. Веринские ведьмы воевали большей частью с помощью магии, и прямой физический контакт был для них редкостью. Поэтому и не могли они на равных противостоять отборным бойцам из Виктании, которые под завязку были заправлены ненавистью, зная, против кого придется сражаться под Талафисой. Сюда направили тех, кто наиболее пострадал в ходе последней войны. Сейчас бой шел еще в двух башнях, и, судя по крикам, история повторялась. Оскол не торопился войти в следующую башню, и уж тем более остановить насилие. Ради этого они сюда и прибыли, и командор не собирался никого осуждать. Из захваченной ранее башни вышла пара неразлучных магов, Гримальт и Лапага. «Приветствуем доблестных единорогов!» — жизнерадостно воскликнул неунывающий толстяк. «И славным магам наше приветствие!» — ответил Гартош. «Пришли посмотреть, как мы будем выжигать этот змеиный рассадник». И на это тоже Оскол скосил глаза на пройденную башню. Лапага понятливо кивнул. Порезвились ребята. «Я жалею только об одном, что здесь обучали девочек, а не мальчиков. А то я бы тоже поучаствовал. Старый ты извращенец», беззлобно бросил командор. «Ага, я такой», радостно согласился румяный маг, и тут же деловито добавил. «А теперь помолчите, мы работать будем». Работали боевые маги недолго, но эффективно. Между ними заплясали языки светлого пламени, которое обретало силу и темнело. Снизу пламя удерживала магическая полусфера, и Гартош подозревал, что если хоть капля этого пламени капнет, мало не покажется никому из присутствующих. Судя по тому, насколько быстро призвали смертоносный огонь, это была домашняя заготовка. В уцелевших башнях почувствовали страшную волшбу и попытались помешать ей. В магов полетели неслабые заклинания и грубая необработанная сила, судя по всему, бросали все, что осталось. Но старших боевых магов сопровождали четверо магов, в чьи обязанности как раз и входило защищать главную ударную силу близ Талафисы. Невидимый котелок с вполне видимым огнем медленно плыл в сторону широкой центральной башни, которая не отличалась высотой и поднялась лишь немногим выше стены. Скорее всего, эта башня исполняла роль главного корпуса. По огненной полусфере хлестали молнии, в нее метали огненные шары и пульсары, невидимые таранные заклинания пытались ее раскачать и опрокинуть, но она неумолимо продвигалась в сторону башни. Гартош, как завороженный, следил за магическим котелком, уже понимая, что сейчас произойдет. Полусфера застыла точно над серединой башни и начала медленно переворачиваться, изливая содержимое на плоскую крышу. От соприкосновения с огнем горело все, в том числе металл и камень. Смертоносный огонь прожег каменную верхнюю площадку, и настоящий магмой просочился вниз. Из немногочисленных окон верхнего яруса тут же вырвалось бушующее пламя, почти заглушив женские крики. «Я думаю, теперь школу ведьм можно считать закрытой», — довольно потирая руки, произнес Лапага. Гримальд все так же молча, одним кивком подтвердил сказанное напарником. После того, как всепожирающий огонь достиг середины башни, его перекрыли вопли заживо сгорающих. Лапага отвернулся от баши. «Здесь мы больше не нужны, отправимся туда, где в нас нуждаются больше. Гартов, поможешь нам добраться до Гуатры, а то боюсь, под пространство забросит нас дух его знает куда. Все-таки блокада есть блокада». «Помогу», — пробормотал Гартош, не имея большого желания наблюдать, как стрелки и маги расстреливают выбегающих из центральной башни юных и совсем молоденьких ведьмочек. «Этот замок можно считать уничтоженным, и задерживаться здесь не было необходимости. После того, как замок падет полностью, всю пехоту перебросишь в окрестные села», — отдал распоряжение Гартош. «Уничтожить все». «Понял», — кивнул Алькан. И в следующее мгновение Оскол с компанией вынырнул возле стены Гуатры, где разворачивалось нешуточное сражение. Агуатра являлась центром, где создавались магические артефакты. Верейнские ведьмы были в этом деле великие мастерицы, так что легкой прогулки, как в Талафисе, здесь не стоило ожидать. У стены на самих стенах шло кровопролитное сражение. Виктонийцам удалось захватить лишь два небольших участка на стенах, с двух сторон одной из башен. Сама башня оставалась в руках защитников, и с нее, как из соседних башен, по нападающим непрерывно велся обстрел стрелковым и магическим оружием, так что количество жертв росло непрерывно. Гартош сразу оценил обстановку. «Пожалуй, стоит привести сюда подмогу из-под Талафисы. А сможешь провести?» – спросил Лапага. «Все-таки блокада». «Постараюсь. Тогда хватит ковыряться в носу, приведи кого сможешь». Алькан даже не успел соскучиться, когда командор появился вновь. «А, начал было полковник». Но командор его остановил. 300 единорогов и столько же пехоты. Срочно собери для переброски под Агуатру. Там все так плохо, более чем». Алькан без лишних слов бросился собирать сотни, а Оскол отправился к магам. Их помощь под стенами Агуатры также не будет лишней. Прошло целых 5 минут, пока Алькану удалось вернуть с окрестностей нужные сотни. «Этого хватит, может собрать всех, мы здесь и так изрядно натворили. Может, понадобится и все», — ответил командор. «Но пока заберу только тех, кого наметил. Мне с тобой? Нет, присмотри здесь. Нужно собрать наших убитых и побеспокоиться о раненых. Если вы понадобитесь, то я вернусь». Гартош повел, и главное, сумел довести подмогу к замку создателей артефактов. Возле Агуатра обстановка почти не изменилась, разве что с помощью Лапаги и Гримальда удалось захватить окруженную башню, и тем самым появилась возможность спрятаться от обстрела, да накапливать силы для очередной атаки. Гартош передал пехотные части в распоряжение полковника Барса и дал им напутствие. «Докажите, что вы можете воевать, а не только молоденьких ведьмочек трахать». Его слова были восприняты по-разному, от тупого ржания и кривых ухмылок, до негромких ответов, вроде «они это заслужили, такие как они все наше село уничтожили». И совсем тихое, никак обзавидовался командор. На последнюю реплику Гартош хотел было ответить, но затем передумал. «Сейчас на стенах каждый меч на счету, пусть повоюет». Старшие боевые маги Гримальд и Лапага быстро распределили приведенную Гартошем магическую подмогу, и дело начало налаживаться. Обитательницы Агуатры редко участвовали в прямых схватках, их основное занятие – создание артефактов, поэтому боевого опыта им не хватало. Да, пожалуй, и силой не все владели в должной степени. Но все эти недостатки уравновешивались обилием магических артефактов, причем, в основном боевых. У виктонийцев опыт имелся, и силы не занимать, но то, что они находились в чужом мире, практически сводили на нет все преимущества. Все-таки родной мир помогал в первую очередь своим обитателям, и магическая энергия им давалась легче. Так что возле Агуатры наметилось некоторое магическое равновесие. Ведьмы не собирались атаковать и нести огромные потери, эту привилегию они оставили виктонийцам. Время сейчас играло на хозяев, каждая минута приближала то мгновение, когда подойдет помощь. Воспользовавшись короткой передышкой, неподалеку от крепостной стены собралось небольшое совещание. «Посылать в новые атаки пехоту самоубийства», – озвучил свое мнение полковник Барс. «У нас не так много сил, чтобы мы могли позволить себе такие огромные потери. Даже с учетом помощи, которую привел командор Гартош, нас хватит максимум еще на одну башню, при этом половина пехоты поляжет. И что ты предлагаешь?» – спросил Оскол. «Спешите послать в атаку единорогов? Ни в коем случае», – без тени улыбки ответил Барс. «Кто нас тогда вывозить будет из этого дерьмового мира? Если маги не придумают способ, чтобы переломить ситуацию, то никаких самоубийственных атак больше не будет. Будем удерживать то, что сумели захватить». Гартош покачал головой. «На большую подмогу рассчитывать не стоит. Снимать силы с других направлений мы не будем. Агуатра, конечно, важна, но нею не ограничивается наш карательный поход. Месть должна настигнуть весь клан Лаворитов. Тогда нам придется остановиться на достигнутом», — сказал Барс. «Есть еще один вариант», — нацепив на себя многозначительную мину, — сказал Лапага. «Говори», — поторопил его Оскол. «Можно использовать единорогов», — и, остановив жестом порывающегося возразить, возмутиться или удивиться Гартоша, Лапага продолжил. «Нужно использовать магический потенциал вашего войска». Гартош заинтересованно притих. «Единороги могут накапливать и передавать друг другу энергию». «Да могут», — перебил мага Оскол. «Мы неоднократно это делали. Но что ты хочешь предложить? Чтобы вы накопили как можно больше энергии, и через одного из наших магов, выступающего как направляющий стержень, как наконечник, как наказующий фаллос, наконец». Голос мага сорвался на виск, и совершенно спокойно он продолжил. «Вы накачаете магией мощное заклинание, и мы ударим по одной из башен. Если получится, то не один раз. Не вопрос, чем сможем, поможем», — согласился командор единорогов. Он отдал приказ, и единороги стали занимать позиции, беря крепость в сплошное кольцо. На башнях заметили маневр пришельцев и быстро сообразили, что ни к чему хорошему он не приведет. Ряд единорогов подвергся массированному обстрелу, что вызвало ответную реакцию со стороны виктонийских магов. Даже не предприняв пока никаких серьезных действий, черные воины оказали атакующим серьезную поддержку, отвлекая на себя значительные силы противника и давая возможность пехоте без потерь сконцентрировать силы для удара. Гартош с тревогой посматривал на своих подчиненных, по которым раз за разом били различные силы заклинания, и будь на их месте обычная кавалерия, кольцо уже давно распалось бы. Но магическая кавалерия успешно держала удар. Лапага подвел к Осколу высокого ускалицевого мага. «Вот, Волотик, он будет направлять удар». «Понял», — улыбнулся Гартош. «Он будет выступать наконечником, наказующим», — подхватил Лапага. Не понимая веселья присутствующих, Волотик достал из заплечного мешка магический жезл, повертел его в руках и сунул под нос улыбающимся Гартошу и Лапаге. «Вообще-то наконечником выступит мой боевой магический жезл». «А что, похож?» – заржал стоящий неподалеку Зигул. Гартош, Лапага и даже Гримальд дружно подхватили ржание полковника. Поняв, что подвергся какой-то шутке, Волотик укоризненно посмотрел на Лапагу. «Опять ваши шутки, ваше магичество, опять, не стал отпираться старший маг. «Но ты уж не подведи меня, сынок, начинайте. Пока эти сучки не ударили по вам, чем посерьезнее». Командор Черного Легиона и сам понимал, что медлить больше нельзя. Он отдал приказ, и накопленная единорогами энергия заплясала на кончиках рогов четвероногих воинов, клинках и наконечниках копий двуногих, а затем устремилась по кругу, все ускоряясь и усиливаясь. Этот поток впитывал в себя всю свободную энергию вокруг. Гартош стоял возле Волотига, положив левую руку магу на плече. Командор должен был выступить проводником силы между своими бойцами и направляющим наконечником. В какой-то момент Гартош осознал, он больше не может сдерживать ту энергию, что струилась через него. «Каково же было рядовым бойцам? Готовься!» — крикнул он магу. Еще пару долгих секунд, во время которых Осколу показалось, что остановилось само время, а из старшей башни начало медленно изливаться бледное пламя, не сулившие виктонийцам ничего хорошего. «Сейчас», — Волотик вытянул вперед жезл, и ветвистая молния пронзила старшую башню от островерхой верхушки до самого основания. Несколько секунд ничего не происходило, только наступила странная тишина, все ожидали результата от столь массированной магии. Осколу даже показалось, что все обернулось огромным пшиком, единственный плюс которого – нейтрализация смертоносного ведьминого пламени. Но тут башня покрылась трещинами и быстро обвалилась сама в себя. Два удара сердца спустя свалился с лошади и Волотик. Кто-то из магов подскочил к своему собрату. «Жив?» – поинтересовался Гартош. «Жив?» – облегченно вздохнул маг. «В беспамятстве только, и магией долго не сможет заниматься. Ну, это не так страшно, хотя его помощь нам бы еще понадобилась». Командор еще раз взглянул на произведенные ими разрушения. На месте башни грудилась огромная куча камней, из-под которой то и дело вылетали короткие молнии и сыпало искрами. Не дожидаясь, пока осядет густая пыль и исчезнет остаточная магия, пехота бросилась на камни, стремясь забраться внутрь стен, пока не опомнились защитники. «Лопага, Гримальд!» – заорал Гартош. Старшие маги как раз наносили удар по одной из башен, поэтому не обратили на командора никакого внимания. Пришлось ему подъехать самому. «Хорошо сработали». «Освободившись», — сказал толстый маг. «Теперь нужно также ударить вон по той башне, она сейчас следующая по силе». «Сможете?» «Сможем. Хоть и не столь мощно, только давайте кого повыносливей, чтоб напор силы выдержал. Хоть и меньше будет энергии, но все же выносливого», — задумался маг. «Ну, или кого не жалко», — добавил Гартош. Гримальд кивком указал на одного из магов, и Лопага огласил окрестности пронзительным криком. «Кондратос, быстро сюда!» Широкоплечий, бородатый, похожий на гнома маг, услышав призыв старшего, хотел было забраться на лошадь и подъехать, но после пары неудавшихся попыток, махнул рукой и подбежал. «Чего?» «Ничего. Поступаешь в распоряжение к единорогам. Будешь этим, направляющим, в общем». «Понял». «Угу», буркнул маг, настороженно поглядывая на Волотига. К Кондратосу подвели лошадь, и он смог, наконец, на нее взобраться. Гартош на своем агаральде встал рядом. «Держись, маг, силы мы тебе дадим немерено. Выдержишь, не бойся, сынок», — прогудел густым басом бородач. «Ты даже не представляешь, с какими силами мне доводилось сталкиваться. Тогда начнем». Вновь энергия побежала по кольцу единорогов, и вновь они подверглись массированному обстрелу. Защита от этого обстрела оттягивала на себя часть силы, и накопление энергии затянулось. Кондратос уже начал нетерпеливо поглядывать на Гартоша, когда тот, наконец, выдал: «Готовьсь». И почти сразу, сейчас, маг даже пошатнулся от мощного напора энергии, но удержался в седле. С его медальона в середину башни ударило ярко-белое копье света. Вместе удара башня почернела и стала плавиться. В следующее мгновение в стене появился провал, луч ворвался вовнутрь, и там что-то взорвалось. Следом раздалось еще несколько взрывов. Башня пошатнулась. Часть стены обвалилась наружу, но полного разрушения, как предыдущей башне, виктонийцы так и не дождались. Полковник из барсов бросил на измученного Гартоша и Кондратаса испытующий взгляд и, поняв, что это все, на что способны единороги и маги, погнал пехоту вперед. Хозяева крепости в этот раз быстрее сумели отойти от удара, но организовать эффективную оборону им все же не дали. Виктонийцы провели быструю и мощную атаку и ворвались вовнутрь башни, а там битва переросла в форменную резню. «Вот так хорошо!» — радостно потирал руки Лопага. «Последний удар по последней серьезной башне, и ваша миссия исполнена». «Наша миссия и так исполнена», — возразил Гартош. «Еще одна такая атака, и переправлять домой войска будет некому. Посмотри на моих бойцов, им непросто будет восстановиться». «Ну и ладно», — легко согласился Лопага, — «сами справимся». «Теперь справимся». После падения двух главных башен, бой возле, а точнее в самой крепости, действительно шел с явным преимуществом пришельцев. Запас артефактов у ведьм подошел к концу, а настоящих боевых магов в Агуатре оказалось немного, и почти все они полегли в старших башнях. Подождав еще немного и убедившись, что здесь теперь справится и без него, Гартош отправился к Тересу, который должен был штурмовать Лемлесу, северный город лаваритов. Командор подоспел к тому моменту, когда Терес, по просьбе полковника Вепря, ввел в город 300 единорогов. Сама Лемлеса более чем наполовину была в руках атакующих, но мечей все одно не хватало. Необходимо контролировать захваченные улицы, для этого собственно и требовались единороги. «Рассказывай», — после короткого приветствия спросил Гартош. Барсы стену взяли практически сразу, начал Тирис. «Здесь всего лишь 4 шита, для барсов не препятствие». Затем открыли ворота, и пехота ворвалась в город. Войск в городе находилось немного, в основном стража, так что на первом этапе сопротивления было немного. Так в чем же дело, почему город до сих пор не взят? Проблема в том, что город слишком большой для такого количества войск. Захватывая новые улицы и кварталы, наша пехота может быть обстреляна или даже отрезана от основных сил. Вот и осторожничают. Жгли бы все подряд и всех делов, и некому было бы в спину стрелять. У нас хоть и карательный поход, но не все из нас каратели, смотря куда-то в сторону, сказал Тирис. Хорошо, после короткого молчания вздохнул Гартош, раз не можете жечь все подряд, значит, уничтожайте те дома, откуда произойдет хоть один выстрел. Тирис кивнул. Это другой разговор. Одно дело убивать тех, кто оказывает вооруженное сопротивление, и совсем другое, безоружных и беспомощных обывателей. Где вы беретесь, такие принципиальные? Ты бы видел, что творили наши штурмовики в Талафисе. Тирис криво усмехнулся. Представляю, туда вы самых обозлившихся отобрали, это точно. Но если в крепостях находятся в основном ведьмы, источник наших бед, то в городах ведьм не так уж много. Здесь живут обычные люди, большинство которых даже не подозревает о существовании Виктании. Оскол снова ненадолго задумался. Возможно, ты и прав. Может быть, в городах и селах достаточно было показать нашу решимость покарать всех и вся, а не сразу косить головы. Тирис ничего не ответил, дав командору самому додумать важную мысль. В любом случае что-либо исправлять уже поздно, продолжил Гартош. Наша миссия подходит к концу, и думаю, что приблизительно через час-полтора мы будем уходить из этого мира. Надеюсь, что к этому времени мы все здесь закончим. Не найдя чем помочь или к чему придраться, командор покинул Лемлесу.